sich der Bundestag und möchten die Nationalsozialisten Я продолжаю принимать ваши звонки на группу «Нота». Добрый вечер. Добрый вечер вам. Я позвал, что вас пустили слушать.